Глава 24. Шотландский сентябрь баловал теплыми, хоть и ветреными деньками. Нейт и МДжей неторопливо шли по пляжу Парабелла, крепко взявшись за руки. Отлив оголил нежный песок, усыпанный морскими звездами, клубками водорослей и поблескивающими на солнце ракушками. Просоленный воздух щекотал ноздри, а бесстрашные чайки пикировали с высоты прямо под ноги прогуливающимся шотландцам и туристам, чтобы подхватить с песка драгоценную добычу – морскую звезду. Мэри Джейн заметила, что из поездки к отцу Нейт вернулся слишком напряженным. Он честно пытался поддерживать разговор, что-то спрашивал, но мыслями был далеко. В какой-то момент она поняла, ему не нужны слова. Не сейчас. Ему необходимо объятие и осознание того, что она по-прежнему его любит. И Мэри Джейн бросила попытки разговорить его. Однако спустя 20 минут молчаливой прогулки Нейт вдруг спросил. «Ты бы осталась со мной, узнав, что я... не очень хороший человек». Он заметил черно-белую ракушку, наклонился за ней и передал Мэри Джейн. Покрутив ее в пальцах, а затем зажав в ладони, она наконец ответила. «Я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду. Должно быть, ты хочешь сказать, что сделал нечто плохое. Но я видела тебя на соревнованиях, Нейт. Видела тебя в университете, и ты точно не похож на плохого парня. Когда мы разговаривали с тобой в самый первый раз, ты говорил о философии тэквондо и принципах этого боевого искусства». Мэри Джейн подняла из песка маленький камушек, на котором остался отпечаток крошечного листка. «Интересно, насколько это растение могло быть древним? Я помню это до сих пор. Ты говорил про взаимоуважение, справедливость, открытость и честность. И я не верю, что, будучи воспитанным в этих принципах, ты вдруг решил, что они совсем ничего не значат». «А если все так, МДжей? Если мне правда приходится закрывать на это глаза?» — тихо спросил он, отворачиваясь, пряча от нее лицо. Она сжала ладонь крепче. «Если ты продолжаешь задаваться вопросом о том, что хорошо, а что плохо, то это уже о многом говорит. Это как минимум значит, что ничего еще не потеряно. И если тебе нужна помощь, то помни, пожалуйста, что я всегда рядом». Нейт до этого момента и не понимал, как нуждался в таких словах. Мэри Джейн прильнула к нему всем телом, прижимая щекой к плечу. Его ладони тотчас легли на ее талию, образуя кольцо, создавая только их личный мир на двоих. Две души, два сердца, тянущиеся навстречу друг другу. Нейт был уверен, что без МДжей рядом он бы не вынес те терзания, которые обрушились на него после пришествия в Бухаресте. Старик не отличался стойкостью, и долго возиться с ним не пришлось. Но Нейт все равно ненавидел себя за то, что причинил боль тому, кто слабее, тому, кто не был равен ему по силе и навыкам. Мэри Джейн верно сказала: раньше он следовал принципам равенства и уважения. Теперь его вынуждали растоптать то, чему он когда-то был верен. Этой ночью он остался у нее, но все равно проснулся от вязкого кошмара. Еще долго ему казалось, что его руки испачканы в крови, хотя на самом деле они были чистыми. Он прикасался ими к еще спящей Мэри Джейн, пытаясь успокоиться, пытаясь убедить себя, что это только в его голове. Но утром Нейт был вынужден уехать. Заскочил в Экслайджером комнату в общежитии, переоделся, выпил комплекс витаминов, который вынужден был принимать из-за интенсивных тренировок, и отправился на занятия. Он пропустил уже слишком много, ведь в Румынии пришлось задержаться на неделю. Но и там они так и не добились особенного успеха, хотя кое-какие зацепки все же нашли. Не без помощи Николаса Баллана. Впрочем, старик и правда оказался полезен. В университете Нейт наконец столкнулся с Леджером. Они не виделись со дня возвращения из военного лагеря. Друг, не замечая Нейта, вышел из аудитории и направился прямо по коридору, задумчиво покусывая губы. «Бёрнс!» – позвал Нейт, когда Леджер едва не прошел мимо. Друг остановился и первые несколько секунд пытался сфокусировать взгляд на лице Джеймисона, одновременно выныривая из своих мыслей. «Виски, здорово! Ты вернулся!» «Как видишь!» – вздохнул Нейт. «Увидимся вечером!» Леджер согласно кивнул. Ему нужно было наконец рассказать другу о матери. По телефону о таком говорить было не с руки. «Отлично. Все мы с МДжей будем ждать тебя в кофейне на Калтон-Роуд». Бёрнс изменился в лице, но вроде бы Нейт этого не заметил. Кашлянув, Леджер посмотрел на экран своего смартфона и пробормотал. «Чёрт, совсем забыл. Сегодня никак. Не смогу. Но ты же придешь ночевать в кампус?» «Вряд ли», — вздохнул Нейт, и Леджер коротко кивнул, отводя взгляд. «Ладно, может, завтра? До занятий». «Забились?» – кивнул Нейт. Он проводил друга долгим взглядом, теряясь в догадках, что именно с ним творится. Хотя ему ли удивляться? В его собственной жизни царила такая чертовщина, что без святой воды уж точно было не разобраться. Самое приятное и счастливое время за весь день – это встреча с Мэри Джейн. Так уж вышло, что сегодня он немного опоздал. Когда вошел в заведение, мгновенно погружаясь в аромат молотых кофейных зерен, то сразу увидела ее за дальним столиком, в компании незнакомого парня. Лицо МДжей выражало недоумение, поэтому Нейт поспешно направился к любимой девушке. Включился инстинкт защищать свое, а разобраться с чужаком. «В чем дело?» – спросил он у парня, в последнюю секунду подавив желание рявкнуть. «Какого хера ты здесь забыл?» Незнакомец выпрямился, окидывая Нейта насмешливым взглядом. Довольно крепкий, одет прилично, но на вкус Нейта слишком уж смазливый. МДжей прижала к груди раскрытую толстенную книгу, которую, должно быть, читала в ожидании Нейта. «Хм, а я-то думал, ты соврала, стесняшка». Протянул шатен, поднял ладони вверх, словно этим жестом пытался продемонстрировать свой миролюбивый настрой. «У тебя и правда есть бойфренд». «Свали!» Процедил Нейт, окончательно потеряв терпение. Столкнувшись со взглядом Мэри Джейн, он торопливо спросил. «Он тебя обидел?» Она покачала головой, нахмурившись. «Значит, хватило ума не лезть». «Все в порядке», произнесла МДжей, касаясь его руки ладонью. Он пытался познакомиться и почему-то не верил, что я здесь кого-то жду. «Прости, я опоздал, тренер задержал». «Ничего, я сама пришла 5 минут назад». «А где Леджер? Ты говорил, что позовешь его тоже». «Он не смог», — ответил Нейт, присаживаясь рядом с Мэри Джейн. Что-то внутри тревожно заскреблось. МДжей вновь почувствовала себя виноватой из-за того, что друзья стали видеться реже. Прошло целое лето, но Леджер, кажется, снова решил игнорировать ее существование. Он и раньше не желал присоединяться к ним, когда они покупали билеты в кино или шли в паб. Впрочем, Мэри Джейн призвала себя не делать поспешных выводов. Быть может, в этом учебном году все будет иначе? Октябрь в этом сезоне отличался продолжительными приступами моросящего дождя, пронизывающим ветром и окрашенным свинцом оттенком неба. Темнело рано, и если вдруг уличное освещение давало сбой, то идти приходилось едва ли не на ощупь. Тишину в салоне Супры разорвал громкий звонок смартфона. «Ледж, можешь помочь?» – без предисловий спросил Нейт. Из динамика доносились странные шумы. То ли огромный фен, то ли какой-то механизм. «Ты где?» «На летном поле», – вздохнул он. «Отец берет меня с собой в очередную поездку». «Хм, ясно. Бизнес-трип?» «Типа того. Слушай, ты можешь сегодня забрать МДжей? Я волнуюсь за нее. Она работает до 10 вечера, сама закроет книжное кафе и потом пойдет пешком до дома. А в том районе недавно ограбили семейную пару. Я обещал, что встречу ее, но ни хрена не вышло». В голосе Нейта и правда слышалась неподдельная тревога. Он волновался за Мэри Джейн, за свою девушку. Однако Леджер понимал, что озвученная другом просьба – это очень плохая идея. Все это время он пытался держать дистанцию и отговаривался от совместных встреч как мог. Фантазия уже почти иссякла, но ему 2 месяца удавалось избегать всех мероприятий, на которые его упорно приглашали. Он просто не хотел видеть Нейта и Джейн рядом. Но и бросить девушку этим мрачным вечером одну тоже не мог. «Хорошо, я отвезу ее». «Спасибо, бро, за мной должок». Ледж бросил смартфон на соседнее кресло и обреченно выругался. Включил поворотник, переключил передачу, и серебристая Супра понесла его сквозь окутанный сумерками Эдинбург. «Ладно, ничего страшного». Бормотал он себе под нос, но при этом ощущая, как вспотели ладони на руле. «Может, все уже нормально? Может, меня наконец уже отпустило?» Но волнение, охватившее его целиком, свидетельствовало об обратном. И кажется, он что-то подобное уже говорил накануне отъезда в лагерь. Сколько они уже не виделись. Месяц назад он приметил ее издалека, выходящей из аудитории в новом корпусе университета. А 2 недели назад видел, как они с Нейтом уезжали вместе на его байке. И радости за них он не испытывал, как бы ни пытался. Когда он бросил Супру на парковке неподалеку от кафе, в которой работала Джейн, уже совсем стемнело. Леджер не стал надевать куртку. Выбежал из тачки в теплом синем худи с изображением боксерской перчатки, ровно посередине, и быстрым шагом пошел вверх по улице. Вот и голубые стены, старинная деревянная дверь, тоже выкрашенная в оттенок цвета безоблачного неба. Глиняные горшки на этот раз с высаженными в них туями. Свет за окнами заведения погас, а двери открылись, выпуская в этот поздний вечер девушку в джинсах клёш и темно-сером клетчатом пальто. В ее руках позвякивала связка ключей, а Джейн, не видя никого вокруг, сдула со лба прядь удлиненной челки и, наконец, нашла нужный ключ. Два щелчка, и дверь закрыта. «Привет!» – хрипло произнес Леджер и зачем-то вытащил из кармана джинсов пачку Данхила. Джейн быстро вскинула голову, но тотчас выдохнула. Стоило ей осознать, кто перед ней. Она улыбнулась, но улыбка вскоре исчезла с ее лица. «Леджер, ты хотел зайти?» – указала она на кафе. «Я могу открыть, если это что-то срочное». «Нет, я за тобой. То есть Нейт попросил меня подбросить тебя до дома». Она спустилась на две ступеньки, и теперь он смотрел на нее сверху вниз. Руки сами собой потянулись к талии Джейн, но Леджер вовремя опомнился. Тяжело выдохнув, он отвел взгляд, отворачиваясь в сторону. «Все плохо. Все по-прежнему настолько плохо. Еще это жуткое ощущение, которое засело в самом центре груди. Ощущение того, что на месте Нейта должен быть он, и никто другой. От этого чувства в душе забурлила злость, как будто его лишили самого ценного, как будто его жестоко обманули». «Не стоило», – неловко пробормотала МДжей, пряча связку ключей в карман пальто. Она поудобнее прихватила ремешок короткой сумки, куда влезали только телефон и помада, и покосилась вправо. «Если пойдет этой дорогой, то дома будет минут через 15. Да, район не самый безопасный, но раньше ведь она как-то добиралась. Но что делать с Леджером? Он уже приехал, возможно, отменил какие-то свои дела из-за нее. Мне как-то неудобно». Леджер кивком головы указал влево, спрятал пачку сигарет обратно в карман и пожал плечами. «Идем, моя машина там. Все в порядке. Все равно не знал, чем заняться». Леджер шел чуть впереди, и МДжей молча разглядывала его спину. Она не могла ошибиться. Что-то между ними было не так, и это при том, что они практически не виделись и мало общались. Но некая напряженность все равно ощущалась так явственно, что МДжей стала не по себе, и все же она призвала себя не подавать вида. Супра мигнула фарами, а Леджер распахнул для Джейн дверь. Она поблагодарила и юркнула на переднее сиденье. Ей мгновенно показалось, что она попала прямиком в объятия Леджера. А все из-за его аромата, пропитавшего салон, нотки апельсина и чего-то острого и пряного, наверное, имбиря. Пара секунд, и он сел рядом. Как только захлопнулась дверца, Леджер завел двигатель, но автомобиль пока не тронулся с места. МДжей пристегнулась, подняла голову и встретилась со взглядом Леджера. Они уже сидели так же близко один раз, в библиотеке. И в тот раз МДжей тоже показалось, что в его глазах так много всего, различные грани самых противоречивых эмоций. И она вдруг подумала: «Жаль, что не дает мне узнать его получше. Я живу на Равенсвуд-авеню», – спохватившись, произнесла она. «Может быть, поэтому они не едут? Леджер просто не знает, куда». Он, наконец, отвел взгляд, и МДжей стало немного легче дышать. «Если это далеко, то...» «Я просто думал», – покачал головой он. «Какие забегаловки есть по дороге? Жутко хочется заточить донор. Если ты не против, то и тебя угощу». Супра, наконец, плавно тронулась с места. Джейн так и не ответила, но Леджеру казалось, ее ответ и не был нужен. Правой рукой он уверенно переключал передачи, а левая ладонь сжимала руль. Мэри Джейн, следившая за действиями, совершаемыми его руками с выступающими венами на запястьях и ладонях, не сразу поняла, что двигатель рычит по мере набора скорости. Повернувшись к окну, она наконец заметила, как быстро замелькали дома, как слились в яркую линию огоньки уличных фонарей. «Не бойся», – вдруг сказал Леджер, на миг повернувшись к Джейн. Его взгляд зацепился за темные веснушки на носу и скулах. Он тяжело сглотнул и тихо добавил: «Я неплохой водитель, а на дороге сейчас как раз пусто». «Мне не страшно», – улыбнулась она, и по спине Леджера прокатились мурашки, убегая к пояснице. Когда они остановились около небольшого ярко-желтого фургончика, Ледж быстро сказал: «Посидишь? Я возьму нам по донору. Тебе с каким соусом?» «На твой вкус». Он растянул губы в улыбке и кивнул, а вернулся спустя меньше минуты, всего с одним донором в руке. «У них что-то с электричеством. Успели сделать только один». Вздохнул он и протянул Джейн лепешку с начинкой. Она поспешила отказаться. «Ничего, я не такая уж голодная». Леджер нахмурился, а потом предложил, неуверенный, что Джейн согласится: «Давай напополам». «А какой соус?» Прищурившись, уточнила она. Ее взгляд, должно быть, обладал какой-то гипнотической силой, иначе почему он никак не может перестать пялиться на нее? «Барбекю», – наконец ответил он и добавил: «Ненавижу сырный». Она засмеялась, взяла донор и попыталась откусить лепешку вместе с начинкой. Леджер усмехнулся и протянул ей салфетки, потому что МЖ умудрилась украсить кончик носа соусом. Получив от нее донор обратно, Леджер откусил лепешку именно в том месте, где ее только что надкусила Джейн. Они сидели в одной машине, ели один донор на двоих, и ночь, опустившаяся на город, словно бы скрывала их от всего мира, создавая их собственной, где только они вдвоем. МДжей протерла кончики пальцев салфеткой и вдруг спросила: «Почему ты зовешь меня Джейн? Не Мэри, не МДжей, не подружка паука?» Невесело усмехнулась она. «Тебе и не нравится?» Сдавленно спросил он и быстро доел остатки донора. «Ничего не имею против, просто почему-то никому раньше это не приходило в голову». Ледж передал Джейн бутылку воды, а сам принялся вытирать ладони. «В детстве, когда мы только с родителями переехали в Эдинбург, к нашему дому прибилась кошка. У нее шерсть была цветом точь-в-точь, как у тебя волосы». МДжей поперхнулась водой, но быстро откашлялась и покосилась на Леджера с недоумением. «И я тогда дал ей имя». Он коротко рассмеялся и провел ладонью по рулю. «Джейн!» «Вы взяли эту кошку к себе?» спросила МДжей, когда молчание затянулось. «Нет, я ее прогнал». Он завел двигатель, и Супра резко тронулась с места, словно чувствуя, что ее владельцу вдруг стало совершенно невозможно находиться рядом с этой девушкой. Когда машина остановилась напротив дома, МДжей быстро отстегнула ремень безопасности и схватила за ручку дверцы. «Я ее прогнал». Почему прозвучало так, словно этой фразы бездомной кошки он намекнул, что от нее бы он с удовольствием избавился? И нет ли во всем этом некой извращенной иронии? Бездомная кошка и сирота Мэри Джейн. Он наверняка подкармливал бедное животное, как и сегодня, угостил ее саму. Детские комплексы обиды всколыхнулись, и от этого глазам МДжей подступила предательская влага. Она мысленно ругала себя последними словами, ведь утопать к жалости к себе – это последнее, чем стоило бы заниматься. У нее есть жилье, она получает хорошее образование и стала помощником профессора Рамзи. Она умная и порядочная, у нее замечательная тетя с дядей и лучший на свете кузен. И Нейт. Она ведь нравилась ему, он что-то в ней разглядел, он любит ее, и она тоже от него без ума. Так какая разница, что думает о ней Леджер Бёрнс? И все же, когда Джейн поднялась на крыльцо, она зачем-то обернулась и вздрогнула, осознав, что все это время Леджер не сводил с нее взгляда. Одна ладонь на руле, вторая на рычаге переключения передач. Всего каких-то долгих пару секунд, и Супра, взревев мотором и распарывая тишину скромной улицы, сорвалась с места, а МДжей торопливо распахнула дверь, чтобы как можно скорее провалиться в темноту лестничной площадки.